как вести себя в самолете. Истинный джентльмен даже на высоте 6000 метров не выражается вульгарно и грубо. Перед полетом он пишет своим кредиторам дружеские послания, в которых прощается с ними и просит извинить, что пустился в столь рискованное предприятие. Вывалившись из самолета, он должен принять все меры, чтобы не грохнуться кому-нибудь на голову. В любом случае, перед полетом он впишет в свою визитную карточку ниже следующее: «Извините, пожалуйста». Плевать из самолета на земной шар недопустимо.